что они заранее покупали одежду и заполняли шкаф, надеясь, что когда-нибудь Хардину пригодятся эти вещи. «Не такие уж и плохие», — говорю я, и он морщится. «Вряд ли они лучше его обычных черных трусов, но я не могу представить себе, что там, что ему совсем не пойдет». «Ладно, нищие не выбирают. Я на минуту», — отвечает он, выходя из комнаты в одних только мокрых трусах. «О, боже! Что, если Лэндон увидит его в таком виде? Мне будет очень стыдно. Надо бы с утра первым делом найти Лэндона и все объяснить. Но что я собираюсь сказать? Что это не то, что он подумал? Что мы просто болтали, а потом решили остаться на ночь, как-то оказались в одних трусах и футболке, а потом удовлетворила его руками, как могла? Ужас!» Я ложусь головой на подушку, уставившись в потолок. Хочется встать и проверить входящие на телефоне, но потом решаю этого не делать. Меньше всего мне сейчас хочется читать сообщение от Ноя. Он наверняка в панике. Но, честно говоря, пока он ничего не сообщает маме, мне все равно. А если быть совсем честной с собой, с тех пор, как первый раз поцеловала Хардина, я не чувствую к Ною ничего. Я знаю, что люблю Ноя. Я всегда его любила. Но я спрашиваю себя, люблю ли я его как друга или того, с кем я могу провести всю жизнь. И что, если я люблю его только потому, что он такой надежный? Он всегда был таким. Формально мы очень друг другу подходим. Но я не могу игнорировать свои чувства к Хардину. Раньше я ничего подобного не чувствовала. И не только, когда мы в объятиях друг друга. В моем животе порхают бабочки от одного его взгляда. Я отчаянно желаю видеть его, даже тогда, когда просто дымлюсь от злости. А главное, он вторгается в мои мысли, даже когда я изо всех сил стараюсь убедить себя, что его не люблю. Хардин прочно засел в моем сердце, сколько бы я ни пыталась это отрицать. Я в постели с ним, а не с Ноем. В этот момент дверь открывается, и я выбрасываю все это из головы. Передо мной Хардин, смеющийся, в чистых трусах. Они ему немного велики и гораздо длиннее, чем старые, но он выглядит в них великолепно. «Мне нравится», — улыбаюсь я. Он смотрит на меня перед тем, как погасить свет, и включает телевизор. Затем ложится рядом. «Итак, что ты собиралась мне сказать?» — спрашивает он. Меня передергивает. Я надеялась, что он не будет поднимать эту тему. «Чего ты стесняешься? Ты же только что довела меня до оргазма», — шутит он и придвигается ближе. Я прячу лицо в подушку, и он смеется. Я поворачиваюсь к нему, и Хардин заправляет мне волосы за ухо, мягко целуя в губы. Он впервые целует меня так нежно, и такой поцелуй приятнее, чем когда мы целовались с языком. Хардин кладет голову на подушку и переключает канал. Мне хочется, чтобы он обнимал меня, пока я не засну, но, кажется, Хардин из тех парней, кто не очень любит нежности. «Я хочу быть лучше для тебя, Тесс». Эти слова звучат в моей голове, и я спрашиваю себя, правду ли он говорил или просто был сильно пьян. «Ты еще пьян?» — спрашиваю я и кладу голову ему на грудь. Хардин напрягается, но не отталкивает меня. «Нет. Кажется, наш маленький скандал во дворе меня протрезвил». Одной рукой он держит пульт, а другая висит в воздухе. Точно он не знает, куда ее пристроить. «Ну, хоть что-то хорошее из этого вышло». Он поворачивает голову и смотрит на меня. «Да, я тоже так считаю», — говорит он и, наконец, кладет руку мне на спину. Он обнимает меня удивительно приятно. Неважно, что он наговорит мне завтра, этот момент он уже не сможет отнять. И мою новую любимую позу, когда моя голова лежит у него на груди, а его рука на моей спине. «Думаю, мне больше нравится пьяный Хардин», — зеваю я. «Правда?» — говорит он, снова глядя на меня. «Может быть», — дразню я, закрывая глаза. «Ты ужасно любишь темнить. Скажи прямо». Я могла бы просто ему сказать. Я знаю, что он не ожидает это услышать. «Ну, Я думаю о всех тех девчонках, с которыми ты... Ты... Понимаешь? С которыми ты был. Я стараюсь спрятать лицо у него на груди, но он поворачивает меня к себе. Почему ты об этом думаешь? Не знаю. Потому что я такая неопытная, а у тебя было столько девушек. Включая Стеф, отвечаю я. Мысль о том, что они были вместе, мне отвратительна. Ты ревнуешь, Тесс? В голосе слышится смех. Нет, конечно. Вру я. Значит, ты не возражаешь, если я расскажу пару деталей? Нет, пожалуйста, не надо. Прошу я, и он смеется и обнимает меня еще крепче. К моему облегчению, он больше не упоминает об этом. Я не в силах слушать подробности. Я чувствую, как тяжелеют веки, и пытаюсь сосредоточиться на телевизоре. Так удобно лежать здесь, в его руках. «Ты же не собираешься спать? Еще рано!» Еле слышу его сквозь дрему. «Правда?» «Мне кажется, сейчас по крайней мере 2 часа ночи. Я приехала около 9. «Да, только полночь». «Это не рано», — снова зеваю я. «Для меня рано. Плюс хочу вернуть должок». «Что?» «Ох!» — кожа начинает покалывать. «Ты же хочешь этого, правда?» — мурлычет он. «Конечно, хочу». Я смотрю на него, пытаясь скрыть нетерпеливую улыбку. Он замечает ее и быстрым, плавным движением переворачивает нас, оказываясь сверху. Он держится на одной руке, а другой скользит вниз. Я закидываю ногу на его бок, и он проводит рукой от лодыжки к верхней части бедра. «Какая мягкая», — говорит он, проводя еще раз. Он слегка прижимается ко мне бедром, и по коже несколько мгновений бегут мурашки. Хардин наклоняется и целует меня в колено, отчего нога дергается. Он смеется, обхватывая ее рукой. Что он собирается делать? Ожидание сводит меня с ума. «Я хочу попробовать тебя на вкус, Тесс», — говорит он, встретившись со мной глазами и оценивая мою реакцию. Во рту у меня мгновенно пересыхает. Зачем он спрашивает разрешения поцеловать меня, если знает, что может делать это в любое время? Я поворачиваю лицо к нему в ожидании. «Нет, внизу», — объясняет он, кладя мне руку между ног. Наверное, моя неопытность его поражает, но он, по крайней мере, пытается не смеяться. Смотрю, как он водит пальцами по моим трусикам, отчего начинаю дышать чаще. «Ты уже влажная», — хрипло замечает Хардин. Его горячее дыхание обжигает мне ухо. Он ласкает языком мочку моего уха. «Поговори со мной, Тесса. Скажи мне, как ты этого хочешь?» — просит он. Я извиваюсь, когда он сильнее надавливает на чувствительную область. Я не слышу собственного голоса, потому что мое тело горит от его прикосновений. Через несколько секунд он убирает руку, и с моих губ срывается стон. «Не хочу, чтобы ты останавливался», — жалобно говорю я. «Замолчи», — резко говорит он, и я замолкаю. «Мне не нравится такой Хардин. Я хочу веселого, игривого Хардина». «Не мог бы ты объяснить?» — спрашиваю я, пытаясь сесть. Он поднимается и садится на мои бедра, поддерживая вес тела на коленях. Он проводит пальцами по моим бедрам, и я инстинктивно свожу ноги. «Скажи», — приказывает Хардин. «Я понимаю. Он прекрасно знает, чего я хочу, но он хочет заставить меня сказать это вслух». Я киваю и машу пальцем взад вперед, показывая ему. «Не кивай, а просто скажи, чего ты хочешь, детка», — говорит он, слезая с меня. Мысленно я взвешиваю все «за» и «против». Разве не унизительно сказать Хардину, что я хочу, чтобы он поцеловал меня там? Разве не получается, что я принуждаю его к этому? Если он сможет доставить мне такое же удовольствие, как то, что смог доставить мне пальцами тогда, то, я уверена, оно того стоит. Я наклоняюсь и обхватываю рукой его плечо, чтобы он не мог отодвинуться от меня дальше. Мой мозг бурлит и мечется, Но я знаю, он не может остановить моего желания. Я хочу, чтобы ты... Я наклоняюсь ближе. Хочешь, чтобы я что, Тереза? Он, наверное, издевается. Он точно знает, что мне нужно. Ты знаешь. Поцелуй меня, говорю я. И его улыбка становится шире. Он наклоняется ко мне и целует в губы. Я закатываю глаза, и он целует меня снова. «Это то, что ты хотела?» — говорит он с ухмылкой, и я хватаю его за руку. Он хочет, чтобы я его умоляла. «Поцелуй меня... там!» Я краснею и закрываю лицо руками. Хардин, смеясь, отводит их, и я обиженно смотрю на него. «Ты вгоняешь меня в краску!» — смущенно бормочу я. «Я не собираюсь этого делать!» Просто хотел услышать от тебя, чего ты хочешь. «Ладно, забудь», — говорю я, громко вздыхая. Я смущена, и хотя гормоны в крови зашкаливают и эмоции хлещут через край, нужный момент прошел, и я раздражаюсь на его самодовольство и постоянное желание меня понукать. Я поворачиваюсь на бок, спиной к Хардину, и закрываюсь одеялом. «Эй, извини», — говорит он, но я не отвечаю. Я знаю, ту часть меня, что мне самой больше всего не нравится, Хардин использовал для того, чтобы превратить меня в типичного озабоченного подростка. «Спокойной ночи, Хардин», — холодно говорю я и слышу, как он вздыхает. Хардин бормочет себе под нос что-то вроде «ну ладно», но я не переспрашиваю. Закрываю глаза, заставляя себя думать о чем угодно, кроме языка Хардина и его рук, скользящих по моему телу, и незаметно засыпаю. Глава 35. Мне жарко. Очень жарко. Я стараюсь сбросить с себя одеяло, но оно не поддается. Открываю глаза и мгновенно отчетливо вспоминаю всю предыдущую ночь. Хардин орёт на меня во дворе. Его дыхание, пахнущее виски, битая посуда на кухне. Хардин меня целует, Хардин стонет, когда я касаюсь его, мокрые трусы. Я пытаюсь подняться, но он слишком тяжелый. Его голова лежит на моей груди, и руки обвивают меня за талию. Странно, что мы так заснули. Скорее всего, он обнял меня уже во сне. Честно говоря, мне не хочется покидать постель и оставлять Хардина, но я должна это сделать. Мне надо вернуться в общежитие. Там Ной, Ной, Ной. Я осторожно нажимаю на плечо и перекатываю Хардина. Он переворачивается на живот, стонет, но не просыпается. Вскакиваю и спешно собираю вещи с пола. Я боюсь, что он проснется раньше, чем я успею уйти. Не то чтобы он станет возражать, но, по крайней мере, мне будет не так больно, если я уйду сама. Неважно, что вчера мы смеялись вместе. При свете дня все осталось по-прежнему. Хардин вспомнит, как нам было хорошо прошлой ночью, и поэтому ему нужно будет стать еще более невыносимым, чтобы наверстать упущенное. Так обязательно будет. И в этот момент я не хочу оказаться рядом с ним. Затем мне приходит в голову мысль, что, может быть, прошлая ночь изменит Хардина, и он захочет быть со мной дальше. Но я в это не верю. Аккуратно складываю на комоде его футболку и натягиваю юбку. Моя рубашка помята, она всю ночь валялась на полу, но это меня сейчас не волнует. Я засовываю ноги в ботинки и, схватившись за ручку двери, решаюсь еще раз оглянуться. Смотрю на спящего Хардина. Его жесткие волосы лежат на подушке, а рука свешивается за край кровати. Он кажется таким милым, таким красивым. Даже несмотря на пирсинг на лице. Отворачиваюсь и открываю дверь. «Тесс?» Сердце падает. Я медленно поворачиваюсь обратно, ожидая натолкнуться на суровый взгляд. Но зеленые глаза закрыты. Лицо неспокойно, но Хардин все еще спит. Не могу понять, рада ли я, что он спит, или огорчаюсь, что он назвал мое имя. Ведь это он сделал... Или я уже слышу голоса? Выскакиваю из комнаты и осторожно закрываю за собой дверь. Понятия не имею, как выбраться из дома. Я прохожу по коридору и к моему облегчению довольно быстро нахожу лестницу. Спустившись вниз, я чуть не сталкиваюсь с Лэндоном, слышу собственный пульс и стараюсь подобрать слова. Он смотрит мне прямо в лицо и молчит, видимо, ожидая объяснений. «Лэндон, я совершенно не знаю, что сказать». «Ты как?» — спрашивает он с беспокойством. «Всё в порядке. Я знаю, что ты думаешь». «Ничего я не думаю. Я благодарен за то, что ты приехала. Я знаю, ты не любишь Хардина, и для меня много значит то, что ты согласилась приехать помочь мне с ним справиться». «Ох, он такой хороший, слишком хороший. Я почти хочу, чтобы Лэндон сказал, как разочарован тем, что я осталась с Хардином на ночь, что оставила своего парня одного на всю ночь и сбежала на его машине, чтобы помочь Хардину, в чём сейчас я должна раскаиваться». «Так вы с Хардином снова друзья?» — спрашивает он. И я пожимаю плечами. «Я понятия не имею, кто мы теперь. Понятия не имею, что я делаю. Просто он...» Слёзы рвутся изнутри. И Лэндон обнимает меня, пытаясь утешить. «Всё нормально. Я знаю, каким он может быть ужасным», — говорит Лэндон мягко. «Стоп». Видимо, он решил, что я плачу от того, что Хардин сделал со мной что-то отвратительное. Он даже не предполагает, что я могу плакать из любви к нему. Мне нужно выбраться отсюда, пока я не испортила мнение Лэндона о себе и пока не проснулся Хардин. «Мне нужно идти. Ной ждёт», — говорю я. Лэндон, сочувственно улыбаясь, прощается. Сажусь в машину Ноя, несусь обратно и рыдаю почти всю дорогу. Как я объясню всё Ною? Я знаю, что не должна, не могу лгать ему. Я просто не могу вообразить, какую боль сейчас причиню ему. Я слишком ужасна для такого, как Ной. Почему я не могу просто держаться подальше от Хардина? Прежде чем зайти в общежитие, успокаиваюсь, насколько возможно. Иду очень медленно, потому что не знаю, как буду смотреть Ною в лицо. Открываю дверь комнаты. Ноя лежит на моей кровати, уставившись в потолок. При виде меня он вскакивает. «Господи, Тесса, где ты была всю ночь? Я звонил тебе 1000 раз!» — кричит он. Ной впервые в жизни повысил на меня голос. Мы припирались и раньше, но сейчас всё серьёзно. «Мне очень, очень жаль, Ной. Я поехала в дом Лэндона, потому что Хардин напился и ломал мебель. А потом мы потеряли время, пока всё убирали. И было очень поздно, телефон разрядился». Вру я. Поверить не могу, я лгу ему прямо в лицо. Ной всегда был со мной рядом, и вот я вру. Знаю, я должна всё рассказать, но мне страшно подумать, какую боль я ему причиню. «Почему ты не взяла чей-нибудь телефон?» Настойчиво допытывается Ной, но потом останавливается. «Поверить не могу, Хардин ломал мебель. С тобой всё в порядке? Зачем ты там осталась, если он так взбесился?» Чувствую, что он заваливает меня вопросами и путает меня. «Он не взбесился, просто был пьян. Он бы меня не тронул», — говорю я и тут же замолкаю, отчаянно жалея о последней фразе. «В каком смысле тебя не тронул? Ты его даже не знаешь, Тесса». Он встаёт и делает шаг ко мне. «Я просто хочу сказать, он не причинил бы мне боли физически. Я знаю его достаточно хорошо, чтобы так говорить. Я просто пыталась помочь Лэндону, который там тоже был», — снова говорю я. «Но Хардин причинит мне боль душевную. Он уже делал так, и я уверена, сделает снова. А я опять его защищаю». «Я думал, ты прекратишь общаться с такими людьми. Разве ты не обещала это мне и маме? Тесса, они плохо на тебя влияют. Ты начала пить и исчезаешь на всю ночь, и ты оставила меня здесь. Не понимаю, зачем ты вообще заставила меня приехать, если собиралась уехать». Ной садится на кровати, обхватив голову руками. «Они неплохие люди, ты их не знаешь. Как ты можешь их осуждать?» — спрашиваю я. Я должна умолять его простить меня за то, как я плохо с ним обошлась, но не могу остановиться. Меня раздражает, как он говорит о моих друзьях. В основном о Хардине, напоминает внутренний голос, и мне хочется его заткнуть. Я не осуждаю, но ты не должна больше общаться с этими готами. Что? Они не готы, но и они просто такие, какие есть, говорю я. Я удивлена вызовом, с которым это сказано, так же, как и Ной. Мне не нравится, что ты с ними водишься. Они меняют тебя. Ты уже не та Тесса, в которую я влюбился. Он говорит совсем не оскорбительно. Просто грустно. Ладно, Ной, начинаю я. Но тут дверь распахивается. В комнату врывается Хардин. Я смотрю на Хардина, потом на Ноя, потом снова на Хардина. Ничем хорошим эта встреча не закончится. Глава 36. «Что ты тут делаешь?» — спрашиваю я Хардина, хотя вовсе не хочу слышать ответ, особенно при Ное. «А ты как думаешь? Ты убежала, пока я спал? Какого чёрта?» — орёт он с порога. У меня перехватывает дыхание, и в голове эхом отдаётся его голос. Лицо Ноя наливается гневом, и я понимаю, что у него начинает складываться картина происходящего. Разрываюсь между желанием объяснить Ною, что происходит, и стремлением объяснить Хардину, почему я ушла. «Ты можешь ответить?» — кричит Хардин, стоя прямо передо мной. К моему удивлению, между нами возникает Ной. «Не ори на неё», — предупреждает он. Я застываю, а Хардин переводит разъярённый взгляд на Ноя. Почему он так рассвирепел от того, что я ушла? Вчера он посмеялся над моей неопытностью, а сегодня утром наверняка вышвырнул бы меня. Надо что-то сказать, пока ситуация не стала критической. «Хардин, пожалуйста, давай не будем обсуждать это сейчас», — прошу я. Если он сейчас уйдет, я смогу объясниться с Ноем. «Обсуждать что, Тереза?» — спрашивает Хардин, огибая Ноя. Очень надеюсь, что Ной будет держать себя в руках. Думаю, Хардин, не колеблясь, отшвырнул бы его. Ной в хорошей форме, спасибо футболу, особенно если сравнить с тощим Хардином. Но я не сомневаюсь, что Хардин может начать драку и, скорее всего, победит. Как случилось, что меня беспокоит драка между ними? «Хардин, пожалуйста, просто уйди. Мы поговорим об этом позже», — говорю я, пытаясь разрядить обстановку. Но Ной качает головой. «О чем поговорите? Что происходит, Тесса?» «О, боже!» «Скажи ему! Сделай шаг и расскажи ему все!» — произносит Хардин. «С ума сойти! Он заставляет меня это делать. Да, он жесток, но это совсем другой уровень». «Расскажешь что, Тесса?» — спрашивает Ной. Агрессия на его лице сменяется нежностью, когда он поворачивается от Хардина ко мне. «Ничего, ты уже знаешь, я вчера вечером осталась у него и Лэндона», — вру я. Стараюсь поймать взгляд Хардина в надежде остановить, но он отводит глаза. «Расскажи ему правду, Тесса, или это сделаю я», — рычит Хардин. Я понимаю, что это конец, что больше ничего не скрыть, и плачу. Однако нужно, чтобы Ной услышал правду от меня, а не от этого ухмыляющегося придурка, так не вовремя к нам ворвавшегося. Я солгала, но не для себя, а для него. Он не заслужил такого. Мне стыдно за то, как я обошлась с ним, и вынуждена признаваться в присутствии Хардина. «Ной, я и Хардин были...» — начинаю я. «О, Господи!» Голос Ноя дрожит, и в глазах появляются слезы. «Как я могла? Чем, черт возьми, я думала? Ной так добр, а Хардин так жесток, что заставляет меня разбить ему сердце прилюдно». Ной закрывает лицо руками и мотает головой. «Как ты могла, Тесса? После всего, что между нами было? Когда это началось?» Из его голубых глаз текут слезы. Представить себе не могла, что это так ужасно — видеть, как он плачет. Я смотрю на Хардина, и ненависть к нему накрывает меня так, что вместо ответа я толкаю его изо всех сил. Он этого не ожидает и отшатывается назад, но не падает. «Ной, прости. Не знаю, о чем я думала». Подхожу к нему, пытаюсь обнять, но он не позволяет мне коснуться себя. И он, наверное, прав. Ведь, если честно, я обманывала Ноя уже давно. Не знаю, что, черт возьми, я вообразила. Неужели я верила в невозможное, в то, что Хардин станет нормальным, и мы расстанемся с Ноем, чтобы я могла встречаться с ним? Какой же дурой я была! Или в то, что можно будет не общаться с Хардином, и Ной никогда не узнает о том, что между нами произошло? Проблема в том, что я не могу не общаться с Хардином. Я лечу на его пламя, и оно, не колеблясь, спалит меня. Все это наивно и глупо, но с тех пор, как встретила Хардина, я не сделала ни единого верного шага. «Я тоже не знаю, о чем ты думала», — говорит Ной, и в глазах его боль и сожаление. «Не знаю даже больше, чем ты». И он выходит из комнаты и из моей жизни. «Ной, пожалуйста, подожди!» Я бегу за ним, но Хардин хватает меня и заволакивает обратно в комнату. «Не прикасайся ко мне! Как ты мог? Это низко, Хардин, даже для тебя!» Ору я и вырываюсь. Я снова толкаю его, и кажется больно. До сегодняшнего дня я никого не била, но я ненавижу его. «Если ты побежишь за ним, я покончу с этим», — говорит он, и я испепеляю его взглядом. «Покончишь? С чем? Трахать мне мозги? Я тебя ненавижу!» Но не желая больше доставлять ему удовольствие своим отчаянием, я останавливаюсь и стараюсь говорить спокойнее. «Ты не можешь покончить с тем, что никогда не начиналось». Он опускает руки и открывает рот, но так ничего и не произносит. «Ной!» — кричу я, выбегая из комнаты. Я пробегаю коридор и площадку перед корпусом, догоняю его на парковке. Он ускоряет шаг. «Ной, пожалуйста, послушай, прости меня. Я была пьяна, знаю, это не оправдание, но...» Я тру глаза, и он смягчается. «Я больше не могу тебя слышать», — говорит Ной. У него красные глаза. Пытаюсь взять его за руку, но он отстраняется. «Ной, пожалуйста, прости меня. Пожалуйста, прости. Пожалуйста!» Я не могу потерять его. Просто не могу. Сев в машину, он запускает руку в свои прекрасные волнистые волосы и поворачивается ко мне. «Мне нужно время, Тесса. Сейчас я не знаю, что тебе сказать». Я вздыхаю, не зная, что ответить. Ему просто нужно время, чтобы с этим примириться, и мы сможем жить как раньше. Ему просто нужно время, — повторяю я. «Я люблю тебя, Тесса», — говорит Ной, неожиданно наклоняется, целует меня в лоб, а потом садится в машину и уезжает. Глава 37. Возвращаюсь в комнату. Хардин, который сейчас мне просто отвратителен, сидит на моей кровати. Мелькает мысль схватить лампу и запустить ему в голову, но у меня уже нет сил с ним бороться. «Я не собираюсь извиняться», — говорит он, когда я прохожу к кровати Стеф. «Не хочу сидеть с ним на одной постели». «Я знаю». Я откидываюсь к стене. «Я не позволю ему больше поймать меня и не жду извинений». Слишком хорошо его знаю. Впрочем, последние события показывают, что я его вообще не знала. Прошлой ночью мне казалось, что он просто мальчик, которого бросил отец. И от этого он ожесточился и теперь не подпускает к себе никого. Сегодня я поняла, что он ужасный, испорченный человек. В нем нет ничего человеческого. Каждый раз, когда я ему верила, оказывалось, что он мной манипулирует, заставляя поверить себе. «Он должен был узнать», — говорит Хардин. Я закусываю губу, чтобы остановить набегающие слезы. Я молчу до тех пор, пока не слышу, как он встает и подходит ко мне. «Уйди, Хардин», — говорю я. Но он стоит и смотрит на меня. Когда он присаживается на кровать, я вскакиваю. «Он должен был узнать», — повторяет он. Во мне с новой силой закипает гнев. Он просто хочет вывести меня из себя, это ясно. «А зачем, Хардин? А зачем ему было знать? Думаешь, теперь ему лучше от этой боли? Тебе в этом никакой пользы не было. Мог бы спокойно прожить этот день, ничего ему не рассказывая. Ты не имел права делать это по отношению ко мне и к нему». Снова льются слезы, но я не могу остановить их. «На его месте я хотел бы знать», — говорит Хардин холодно и спокойно. «Ты не он, и никогда им не будешь. Я была дурой, когда думала, что ты будешь хоть немного похож на него. Из каких это пор тебя так волнует справедливость?» «Не смей сравнивать меня с ним», — резко бросает он. «Терпеть не могу, когда он выбирает из моих слов только один вопрос и, отвечая на него, искажает их смысл, чтобы меня выставить в худшем виде. Он подходит ко мне еще ближе, но я отодвигаюсь на дальний край кровати. Я вас не сравниваю. Ты до сих пор ничего не понял? Ты жестокий и отвратительный придурок, которому плевать на всех, кроме самого себя. А он любит меня. Он даже готов простить мне мои ошибки». Гляжу Хардину прямо в глаза и добавляю: «Ужасные ошибки». Хардин отшатывается так, будто я его ударила. «Простить?» «Да, простить меня. И я знаю, так и будет, потому что он любит меня. Так что твой жалкий план, как заставить его уйти от меня, пока ты сидишь тут, сложа руки, не сработал. А теперь убирайся из моей комнаты». «Это не был...» — начинает Хардин, но я обрываю его. И так слишком много времени убито впустую. «Убирайся! Я знаю, ты, наверное, уже просчитываешь новый ход, да, Хардин? Ничего не выйдет. А теперь вали нахрен из моей комнаты!» Я сама удивлена резкостью своих слов, но я не вижу в них ничего плохого, когда грубость направлена против Хардина. «Все не так, Тесс. Я думал, что после прошлой ночи... Не знаю, мне казалось, ты и я...» Кажется, он не может подобрать слов. Часть меня, значительная часть, умирает от желания узнать, что он хочет сказать. Но именно так я и попала в его сети первый раз. Он использует мое любопытство против меня. Это все игра. Я яростно вытираю глаза, радуясь, что вчера не накрасилась. «Думаешь, я и правда на это куплюсь? Поверю, что ты что-то испытываешь ко мне?» Мне нужно его остановить, чтобы он ушел, прежде чем успеет еще глубже запустить когти в мое сердце. «Конечно, я понимаю, Тесса. Ты заставляешь меня чувствовать так...» «Нет! Я не хочу больше слушать, Хардин. Я знаю, что ты врешь. Это твой коронный номер. Заставить меня поверить, что ты чувствуешь ко мне то же, что и я к тебе, чтобы потом щелкнуть выключателем. Я теперь знаю, как это работает, и больше не попадусь». «Чувствую то же самое, что и ты? Значит, у тебя есть чувство ко мне?» В его глазах вспыхивает что-то, похожее на надежду. Он куда более талантливый актер, чем я думала. Он прекрасно знает, что я чувствую к нему. Должен знать. Почему же еще я вовлекаюсь в этот кошмарный водоворот? Я осознаю со страхом, не испытываемым ранее, что как только я дала понять Хардину, что я к нему неравнодушна, он получил оружие, чтобы легко разбить мое сердце. Оружие даже опаснее, чем у него есть сейчас. Чувствую, как моя крепость рушится. Пока Хардин смотрит на меня, не могу этого допустить. «Уходи, Хардин. Я не буду просить еще раз. Если ты не уйдешь, я позову охранника». «Тесс, пожалуйста, ответь мне», — умоляет он. «Не называй меня Тесс. Так меня зовут дома, друзья и люди, которым я действительно нужна. А теперь уходи!» — кричу я. Мне просто необходимо, чтобы он ушел. Я ненавижу, когда он зовет меня Терезой, но Тесс от него звучит еще хуже. Когда он шевелит губами, произнося мое имя, оно звучит так интимно, так красиво. Черт возьми, Тесс, остановись. «Пожалуйста, мне нужно знать, если ты...» «Какие длинные выходные! Ребята, я устала, как собака!» — сообщает Стеф, врываясь в комнату с видом полного изнеможения. Но, заметив мои мокрые щеки, останавливается и, прищурившись, смотрит на Хардина. «Что происходит? Что ты натворил?» — кричит она на него. «Где Ной?» — спрашивает она меня. «Он ушел, и Хардин тоже собирается», — говорю я. «Тесса», — начинает Хардин. «Стеф, пожалуйста, уведи его», — прошу я, и она кивает. Рот Хардина открывается в изумлении. Он никак не ожидал, что я использую Стеф против него. Думал, что снова меня поймал. «Пойдем, вундеркинд», — говорит она, хватает его за руку и тащит за собой в коридор. Я смотрю в сторону, пока не щелкает замок, но тут же слышу их голоса из коридора. «Что за дела, Хардин? Я же сказала, не приставай к ней! Она моя соседка и не такая, как девчонки, с которыми ты путаешься! Она хорошая, наивная, и, честно говоря, она не для тебя!» Я приятно удивлена, что она так думает обо мне, но боль в груди все еще не проходит. Мое сердце буквально истекает кровью. Я вспоминаю, как страдала после того дня, как мы с Хардином купались в реке, и понимаю, что это было ничто по сравнению с тем, что я чувствую сейчас. Мне не хочется признаваться себе, но вчерашняя ночь с Хардином еще больше усилила мою любовь к нему. Вспоминаю его смех, когда он меня щекотал, его татуированную руку, обнимающую меня, как его полуприкрытые веки трепетали, когда я касалась пальцами его голой кожи. Воспоминания так привязали меня к нему. Все интимные моменты, которые так много мне дали и навредили еще больше. И в конце концов, то, как я оскорбила Ноя, да так, что мне остается только молиться, чтобы он меня простил. «Это не так!» Когда он зол, акцент усиливается, и слова звучат отрывисто. «Брось, Хардин, я тебя знаю. Найди себе кого-нибудь для секса. Вокруг полно девчонок. Она не из тех, с кем ты можешь этим заниматься. У нее есть парень, и ей сложно будет все это вынести». Мне не очень-то нравится слышать, что я слишком чувствительная, слабая или что-то подобное. Но, думаю, Стеф права. С тех пор, как я встретила Хардина, я только и делаю, что плачу. А теперь Хардин пытается разрушить мои отношения с Ноем. Я не могу стать для него чуть больше, чем подругой. Я для этого слишком эмоциональна, и у меня есть чувство собственного достоинства. «Отлично. Я буду держаться от нее подальше. Но не приводи ее больше на вечеринки в братство». После этого я слышу его удаляющиеся шаги. Он идет по коридору, и откуда-то издалека слышится крик. «Я не хочу ее больше видеть. А если увижу, ей же хуже». Глава 38. Стеф возвращается в комнату и сразу обвивает меня своими тонкими руками. Странно, но ее объятия действуют на меня утешающе. «Спасибо, что увела его», — говорю я, рыдая, и она обнимает меня крепче. Слезы текут ручьями, и я не могу остановиться. «Хардин мне друг, но есть ты, и я не хочу, чтобы он расстраивал тебя». «Прости, это я виновата. Надо было отдать ключ Нету и не позволять Хардину вертеться вокруг тебя. Иногда он бывает просто козлом». «Ты вообще ни в чем не виновата. Прости, я не хочу мешать вашей дружбе». «Ух, Тесса!» — говорит она. Я гляжу ей в глаза и вижу в них настоящее сострадание. Я ценю ее присутствие и помощь гораздо больше, чем она об этом думает. Я так одинока. Ною нужно время, чтобы принять решение, порвать со мной или нет. Хардин просто придурок. Мама только ужаснулась бы, вздумая я рассказать о своих переживаниях. Лэндон разочаровался бы во мне, если бы узнал правду. Буквально ни с кем, кроме этой рыжей девушки в тату, я не могу поделиться чувствами. Как неожиданно она стала моей подругой. И я этому рада. «Хочешь поговорить?» Я очень хочу выплеснуть все, что накопилось. Я рассказываю ей все. С момента, когда я поцеловала Хардина, и до того дня, как мы купались в реке, про то, как я довела его до оргазма, и как он бормотал мое имя во сне, и про то, как он убил все мои чувства, заставив рассказать всё Ною. В процессе рассказа сочувствие на её лице сменяется шоком, а затем печалью. К концу рассказа моя майка уже вся мокрая от слёз. Стеф берёт меня за руку. «Ничего себе! Я и не знала, что между вами так много всего произошло. Ты могла бы рассказать после первого раза. Я поняла, что между вами что-то было, когда мы собирались в кино, и пришёл Хардин. Только я поговорила с ним по телефону, как он появился. Я тогда подозревала, что он приехал, чтобы увидеть тебя. Слушай, Хардин иногда неплохой. Я имею в виду, что в глубине души он просто не знает, как общаться с такими девчонками, как ты. Нет, с большинством девчонок. Будь я на твоём месте, я бы переключилась на Ноя. Потому что Хардин просто не способен быть ничьим бойфрендом», — утешает она, сжимая мне руку. Я понимаю, что она всё говорит правильно. Она, конечно, права, но почему же мне так больно? В понедельник утром Лэндон поджидает меня, прислонившись к кирпичной стене кафе. Машу ему и сразу замечаю сине-фиолетовый фингал под его левым глазом, а, подойдя ближе, вижу ещё один синяк на скуле. «Что у тебя с глазом?» — восклицаю я, подходя. Тут меня как гром поражает. «Лэндон, это Хардин натворил?» — мой голос дрожит. «Да», — признаётся он. «За что? Что случилось?» «Мне хочется убить Хардина». «Когда ты ушла, он выбежал из дома, а потом вернулся примерно через час. Он был очень зол. Начал искать, чтобы сломать, но я его остановил. Я думаю, мы оба хорошо выпустили пар. Я тоже ему навесил немало», — несколько самодовольно докладывает Лэндон. «У меня нет слов». Удивительно, как радостно Лэндон рассказывает о стычке с Хардином. «Ты уверен, что всё в порядке? Я могу чем-то помочь?» Чувствую себя виноватой. Хардин взбесился из-за меня, но зачем нападать на Лэндона? «Нет, всё в порядке, правда», — улыбается он. Пока мы идём в аудиторию, он рассказывает, как их разнял отец Хардина, к счастью, вернувшийся домой прежде, чем они поубивали друг друга, и как плакала мать, узнав, что Хардин разбил все её сервизы. Хотя посуда и не имела особой ценности, ей всё равно было обидно. «Но у меня есть другие, гораздо более приятные новости. В ближайшие выходные приедет Дакота. Она собирается посетить костёр», — радостно сообщает Лэндон. «Костёр?» «Да. Ты не читал объявление в кампусе? Это ежегодное мероприятие в начале учебного года. Все пойдут. Я обычно редко участвую в таких мероприятиях, но там действительно интересно. Можно устроить двойное свидание». Я киваю и улыбаюсь. Можно пригласить Ноя и показать ему, что у меня есть и хорошие друзья, такие как Лэндон. Я знаю, Хардин и Лэндон, то есть Ной и Лэндон отлично поладят, а я очень хочу познакомиться с Дакотой. Теперь, когда Лэндон рассказал про костёр, я замечаю объявления почти на каждой стене. Видимо, я всю неделю была слишком занята, чтобы их заметить. Незаметно для себя в аудиторию ищу глазами Хардина, хотя подсознание этому противится. Когда я его не вижу, вспоминаю суровое: «Если я её увижу, ей же хуже». Что может быть хуже, чем сцена в присутствии Ноя? Представляю себе всякие картины мести, пока Лэндон не выводит меня из ступора. «Вряд ли он придёт. Я слышал, он разговаривал с Зедом о переводе в другую группу. Чёрт, видела бы ты его фингал под глазом», — улыбается Лэндон. Перевожу взгляд на доску. Мне не хочется признаваться самой себе, что я искала глазами Хардина. Но это так. У Хардина фингал. Надеюсь, с ним всё в порядке. То есть нет. Надеюсь, что ему очень больно. «А, хорошо», — бормочу я, глядя в пол. Лэндон больше не упоминает о Хардине до конца занятия. Так пролетает остаток недели. Я не говорю о Хардине, и никто не напоминает мне о нём. Тристан всю неделю торчит в нашей комнате, но я не против. Он мне очень нравится. Он веселит Стеф и иногда даже меня, хотя это и худшая неделя в моей жизни. Одеваюсь я просто, заботясь только о чистоте и удобстве, собираю волосы в пучок. Недолгий период использования макияжа закончился, я вернулась к нормальной жизни. Сон, аудитория, занятия, еда, сон, аудитория, занятия, еда. В пятницу Стив прилагает все усилия, чтобы расшевелить старую деву. «Эй, Тесса, пятница же! Пойдем с нами. Вернешься домой перед тем, как мы уйдем к Хар... то есть на вечеринку!» — упрашивает она, но я отрицательно качаю головой. «Мне ничего не хочется. Надо позаниматься и позвонить маме. Я сбрасывала ее звонки всю неделю. Кроме того, нужно позвонить Ною и выяснить, что он решил. Я не беспокоила его всю неделю, только послала приглашение на студенческий костер. Я очень хочу, чтобы он пришел в следующую пятницу. Думаю, я буду подыскивать себе завтра машину, так что сегодня хочу отдохнуть». Почти вру я. Я действительно собираюсь поискать машину, но мне точно не хотелось бы торчать в комнате наедине со своими мыслями о Ное и о том, что Хардин действительно решил держаться от меня подальше, чему я очень рада. Не могу просто взять и выкинуть его из своих мыслей. Мне нужно время. Повторяю я себе снова и снова. Но то, как он вел себя во время нашей последней встречи, прочно отпечаталось в моей памяти. Вновь фантазирую, что нам с Хардином весело и хорошо вместе, что мы помирились. Представляю, где мы могли бы встретиться на настоящем свидании. Он зовет меня в кино или кафе, как он обнимает меня и гордится тем, что я с ним... Как он накидывает мне на плечи куртку, если мне холодно, и целует на прощание, обещая, что придет завтра. «Тесса!» — произносит Стеф, и мои грезы развеиваются, как табачный дым. Они нереальны, а парень из моих фантазий никогда не станет Хардином. «О, нет, ты носишь эти шаровары уже неделю!» — дразнит меня Тристан, и я смеюсь. «Это мои любимые штаны. Я в них сплю или ношу, когда болею, или переживаю размолвку, или все вместе. Я до сих пор переживаю, что мы с Хардином порвали наши отношения, которые, впрочем, и не начинались. Хорошо, только вы должны вернуть меня сразу после ужина. Я собираюсь завтра рано встать», — предупреждаю я. Стеф хлопает в ладоши, прыгая по комнате. «Ура! Скажи, что тебе дать?» — спрашивает она с невинной улыбкой, крася ресницы. «Что?» Восклицаю я, понимая, что это не к добру. «Можно наложить тебе немного косметики? Пожалуйста!» — театрально умоляет она. «Ни в коем случае!» Представляю себе розовые волосы, килограмм туши, а из одежды один лифчик. «Да ничего страшного не будет. Я просто хочу, чтобы ты выглядела не как просидевшая в четырех стенах в пижаме всю неделю!» Улыбается она, и Тристан фыркает. Я сдаюсь. И Стеф снова хлопает в ладоши. Глава 39. Стеф выщипывает мне брови. Оказалось, это гораздо больнее, чем я думала. Потом отворачивает от зеркала и не дает посмотреть, пока не накрасит. Она меня пудрит, а я все пытаюсь справиться с желудочным спазмом. В очередной раз напоминаю, чтобы она не накладывала много макияжа. И Стеф в очередной раз обещает, что не будет. Расчесывает меня и брызгает на волосы и еще на полкомнаты лак. «Макияж и прическа готовы. Теперь ты переоденешься. И тогда можешь на себя посмотреть. У меня есть кое-что, что тебе подойдет». Очевидно, она очень довольна собой. Я же надеюсь, что не очень похожа на клоуна. Подхожу вместе с ней к шкафу, пытаюсь взглянуть в маленькое зеркальце, но Стеф тянет меня назад. «Стой здесь!» говорит она, протягивая мне с вешалки черное платье. «Эй, ты, выйди!» — кричит она Тристану. Тристан смеется, но милостливо покидает комнату. Платье без бретелек и, кажется, ужасно короткое. «Я не могу это надеть!» «Ладно, как насчет этого?» Стеф протягивает мне еще одно черное платье. У нее их минимум 10. Платье длиннее предыдущего с двумя широкими бретельками. Меня смущает вырез, он сделан в форме сердца, а бюст у меня не больше, чем у подруги. Я зависаю у шкафа, и Стеф вздыхает. «Примерь, пожалуйста!» Я соглашаюсь, снимаю пижаму и аккуратно складываю ее стопкой. Стеф театрально закатывает глаза, а я с улыбкой надеваю платье. Влезаю в него и сразу чувствую, что в нем довольно удобно, хотя я еще даже не застегнулась. У нас со Стеф почти один и тот же размер, только она выше, а я фигуристей. Поблескивает шелковистая ткань. Нижний край опускается мне до середины бедра. Платье не такое короткое, как я думала, но все же короче, чем все, что я когда-либо носила. С так высоко открытыми ногами я чувствую себя голой. Пытаюсь одернуть подол. «Хочешь колготки?» — спрашивает Стеф. «Да, я чувствую себя такой... голой!» — смеюсь я. Она роется в ящике и достает две пары колготок. «Это обычные черные колготки, только кружевные». «Кружевные колготки — это уже перебор, учитывая, что на мне уже килограмм косметики. Я хватаю пару и натягиваю, а Стеф подыскивает мне обувь». «Я не ношу каблуки!» — напоминаю я. — Я не умею их носить. Переваливаюсь, как пингвин. — Ну, у меня есть низкий каблук или шпильки. Тесса, извини, но твои кеды с этой одеждой просто не смотрятся. Я шутливо хмурюсь. Я ношу кеды каждый день. Она вынимает из шкафа черные туфли со стразами, и, надо признать, они мне сразу нравятся. Никогда бы раньше их не надела, но теперь хочу. — Хочешь эти? Я киваю. «Но я могу в них упасть», — говорю я. Стеф хмурится. «Да, но они застегиваются на лодыжке. Это защищает от падения». «Что, на самом деле не упаду?» Она смеется. «Нет, но будет попроще. Примерь». Я сажусь на кровать, разминаю ноги и жестом прошу помочь мне обуться. Стеф помогает мне встать, и я делаю несколько шагов. Ремешки действительно помогают держать равновесие. «Я больше не могу ждать. Погляди на себя!» — говорит Стеф, открывая дверцу шкафа. «Кто это, черт возьми?» «Отражение похоже на меня, только намного лучше. Я боялась, что макияжа будет чересчур много, но все в порядке. Серые глаза подчеркнуты каштановыми тенями, а розовый румянец на щеках делает скулы заметнее. Волосы блестят и завиты крупными волнами, а не маленькими кудряшками, как я ожидала увидеть. «Впечатляет!» — улыбаюсь я и подхожу поближе, касаясь щеки, чтобы убедиться, что отражение реальное. «Видишь, ты не изменилась. Просто стала более сексуальной, ухоженной девушкой!» — хихикает Стеф и зовет Тристана. Он открывает дверь и с притворным удивлением оглядывает комнату. «А где Тесса?» Затем поднимает подушку и ищет под ней. «Как тебе?» — спрашиваю я, снова одергивая платье. «Ты выглядишь великолепно. На самом деле классно!» Тристан улыбается и обнимает Стеф. Она прижимается к нему, и я отвожу взгляд. «Да, вот еще что!» Стеф лезет в тумбочку, вытаскивает блеск и мажет себе губы. Я закрываю глаза, и она наносит блеск и мне. «Готовы?» — спрашивает Тристан, и она кивает. Выходя, я хватаю сумочку и бросаю в нее на всякий случай кеды. Пока мы едем, я сижу, откинувшись на сиденье, отпустив мысли на волю. Когда мы подходим к ресторану, пугаюсь количества припаркованных мотоциклов. Я думала, мы пойдем куда-то вроде TGI Fridays или Applebee's, но никак не в байкерский гриль-бар. Когда мы заходим, мне кажется, что все на меня смотрят, хотя, скорее всего, это не так. Стеф хватает меня за руку и тянет к столику. «Придет Нед. Ты ведь не против?» — спрашивает она, когда мы садимся. «Нет, конечно», — отвечаю я. «Если это не Хардин, все не страшно. Кроме того, компания бы не помешала, а то я чувствую себя третий лишний». Официантка, еще более татуированная, чем Стеф и Тристан, принимает наш заказ. Стеф и Тристан берут пиво. Официантка выразительно приподнимает бровь, когда я заказываю кока-колу, но я не хочу пить спиртное. Вернусь в общежитие и буду заниматься. Через несколько минут нам приносят заказ. Я отпиваю глоток, и тут слышу свист, означающий, что Нед с Зедом приближаются к нашему столику. Когда они подходят вплотную, в поле моего зрения попадают розовые волосы Молли, а потом Хардин. Я фыркаю кока-колой обратно в стакан. При виде Хардина Стеф широко раскрывает глаза и смотрит на меня. «Клянусь, я не знала, что он придет. «Если хочешь, мы можем сейчас уйти», — шепчет она, пока Зет присаживается рядом со мной. Заставляю себя не смотреть на Хардина. «Ух ты, Тесса, ты выглядишь суперсекси!» — восклицает Зет, и я краснею. «Нет, правда, я тебя такой еще не видел!» Благодарно улыбаюсь. Нед, Молли и Хардин садятся позади нас. Хочу попросить Стеф поменяться местами, чтобы сидеть спиной к Хардину, но не могу себя заставить. Я не хочу встречаться с ним глазами. И это я могу. «Ты выглядишь обалденно, Тесса», — говорит Нед, и я, не привыкшая к такому вниманию, смущенно улыбаюсь. Хардин никак не комментирует мой внешний вид, но я этого и не жду. Хорошо уже, что он не стал издеваться. Хардин и Молли сидят прямо напротив меня. Я вижу его лицо между Стеф и Тристаном. Если я только взгляну, это ничем мне не повредит. Прежде чем я успеваю себя остановить, уже украдкой бросаю взгляд и тут же об этом жалею. Рука Хардина лежит на плече Молли. Меня душат слезы ревности. Наказание за один единственный взгляд. Конечно, они снова начали встречаться. Или продолжают. Вполне вероятно, они и не прерывали отношений. Я вспоминаю, как ловко Молли вела двойную игру с ним на вечеринке, и глотаю растущий комок в горле. Хардин волен поступать, как ему заблагорассудится. «Она здорово выглядит, правда?» — спрашивает Стеф, и все кивают. Я чувствую на себе взгляд Хардина, но не могу поднять на него глаз. Он в белой футболке, под которой просвечивают все его татуировки, и волосы художественно взъерошены, но меня это не волнует. Мне все равно, хорошо ли он выглядит, или жутко ли нарядилась Молли. Хотя ее дурацкие розовые волосы и ужасная одежда страшно раздражают. Шлюха. Удивляюсь таким мыслям и собственной злости, но все равно она мне никогда не нравилась. Кажется, я никого еще не называла шлюхой даже мысленно. Конечно, Молли тут же делает мне комплимент. «Ты реально здорово выглядишь, подруга. Лучше, чем когда-либо», — говорит она, наклоняясь к груди Хардина. Я смотрю ей в глаза и выдавливаю из себя поддельную улыбку. «Не возражаешь, если я глотну?» — спрашивает Зет, хватая мой стакан, прежде чем я успеваю ответить. Обычно я против, когда кто-то пьет из моего стакана, но мне неудобно отказать. Зет залпом проглатывает половину, и я толкаю его локтем. «Прости, детка, я закажу тебе другой», — говорит он ласково. «Он действительно очень симпатичный. Ему надо быть моделью, а не студентом колледжа. Если бы не татуировки, Зет, вероятно, и был бы моделью». За соседним столиком слышится шум. Хардин с горящими глазами громко откашливается. «Хочу отвернуться, но не могу. Я вижу, как Хардин следит за рукой Зеда, лежащей на спинке нашего сиденья прямо позади меня». Глаза Хардина сужаются, и я решаю немного поразвлечься. Вспомнив, как он категорически возражал против того, чтобы я тусовалась с Зедом, я чуть прислоняюсь к соседу. Глаза Хардина вспыхивают, но он тут же берет себя в руки. Я понимаю, что все это смешно и по-детски, но мне все равно. Если уж мне приходится быть рядом с ним, то пусть ему будет так же неприятно, как и мне. Официантка возвращается и принимает заказы. Выбираю гамбургер и картошку без кетчупа. Остальные заказывают жареные крылышки. Хардину приносят колу, всем остальным еще пиво. Я все еще жду свою колу, но мне не хочется показаться невежливой и делать официантке замечания. «Здесь самые лучшие крылышки», — говорит мне Зет, и я улыбаюсь. «Ты собираешься в следующие выходные на костер?» «Не знаю, это не совсем мое». Он отхлебывает пиво и опускает руку со спинки кресла на мое плечо. «А ты?» Я не вижу, но чувствую, что Хардина это раздражает. Мне и правда неловко. Раньше я никогда ни с кем не флиртовала. Кажется, я ужасно это делаю. «Да, с Лэндоном». Все хохочут. «С Лэндоном Гибсоном?» спрашивает Зет, смеясь. «Да». «Он мой друг», — отвечаю я невозмутимо. Мне не нравится, что они смеются. «Он пойдет на костер, этот лузер!» — смеется Молли, и я сердито на нее зыркаю. «Нет, он не такой. Он классный», — защищаю я. Понимаю, что мое понятие «классный» не совпадает с их, но мое ближе к истине. «Лэндон Гибсон, и классный в одном предложении несовместимы», — говорит Молли и проводит ладонью по волосам Хардина. «Я ее ненавижу». «Ну, извините, что он не такой крутой, чтобы болтаться с вами. Но он...» — почти кричит.